Глава 21. Год 1577. Бахчисарай. Правитель Крыма, двоюродный брат османского султана Сулеймана I Великолепного и свирепый полководец, Девлет I Герай, лежал на огромном ложе в малом зале дворца в Бахчисарае. Медленно курились благовония, тихо горели факелы и свечи, освещая пространство. Молчаливо стояли слуги, боясь нарушить покой грозного хозяина. Шестеро крепких воинов стояли по разным углам зала, напряженно всматриваясь в пространство. Четверо личных телохранителей играли с кулами, прислушиваясь к дыханию правителя. Они были готовы лишить жизни любого по приказу хана, обогрев кровью пол дворца, выполняя волю великого Герая. Рядом с постелью хана стояли, дрожа от страха, три лекаря. Они прибыли из Стамбула по указу 12-го султана Османской империи Мурада III, внука Сулеймана Великолепного. Великий правитель Порты не желал смерти Герая, ценя его за преданность, таланты правителя и родственную кровь. В руках у врачей имелись толстые книги по медицине, но ни знания, ни травы, ни чудодейственные лекарства не помогали. Великий хан терял силы с каждым днем, все более и более отдаляясь от мира людей. Смерть Девлет-Герая, несомненно, могла быть приговором и для лекарей, не справившихся со своей задачей. Тут же присутствовал и задумчивый Ильм ан-Нуджум, личный астролог хана. Он стоял, не поднимая глаз, в тысячный раз рассматривая пылинки на полу. Грусть, страх за будущее и смятение поселились во всех, кто так или иначе имел отношение к ханскому дворцу. Девлет-Герай лежал молча, натужно дыша. В его сознании минута за минутой проходили прожитые годы. За свою жизнь он совершал многое, хорошее и плохое. Став ханом, усмирил и объединил все бейские роды Крыма, избавив страну от внутренних смут. Многие военные победы сопутствовали ему. Десятки тысяч невольников трудились на его землях. Еще больше пленников было продано в другие государства. Много чужого награбленного добра хранилось в сундуках дворца и юртах его вассалов. При нем подвластные земли стали богаче, города красивее, а жители зажиточнее. 14 лет хан разорял богатое российское государство, определив его главным врагом своего правления, год от года совершая набеги на территории и города Руси, принося хаос и гибель. Но сейчас в его истерзанной невзгодами памяти припоминались две вехи – великий триумф и постыдное поражение. Весной 1571 года при поддержке Османской империи возглавляли почти 100-тысячное войско. Герай дошел до Москвы и с главными силами встал лагерем в селе Коломенском. Вскоре он послал на русскую столицу 20-тысячное войско, приказав поджечь городские предместья. За 3 часа Москва почти полностью выгорела. Он сжег этот ненавистный для него город, и тогда народ дал ему великое звание, взявший московский трон. Десятки тысяч русских воинов были убиты. 150 тысяч жителей тех мест хан угнал в рабство. Великий триумф. Крым встречал его как истинного полководца и мудрого правителя. Поэты слагали стихи, музыканты – песни. Историки писали о мудрости, его именем называли детей. После такой победы он направил к царю Ивану Грозному послов с требованием отдать ему Казань и Астрахань вместе с землями и населением. Тот не согласился, начал сопротивляться, хитрить, тянуть время, торговаться. Великий хан решил тут же наказать строптивого Ивана и в следующем, 1572 году, вновь вторгся на территорию Руси. Он привел еще больше воинов – 120 тысяч. С ним было 80 тысяч крымцев и ногайцев, 33 тысячи турок и 7 тысяч отборных янычар. Однако в этот раз впервые победа покинула Орду и оставила хана. Князья Воротынский и Хворостин в битве при Молодях разбили войско правителя Крыма. Потери были огромны. В плен попал храбрый полководец Дивей Мурза, крупный военачальник, потомок знаменитого правителя Золотой Орды Едигея, основателя Ногайской Орды. Среди убитых были и сыновья хана, царевичи Шардан Герай и Хаспулат Герай. Погиб Ногайский Мурза Теребердей. Дабы спастись и оторваться от погони, Девлет-Герай выставил несколько заслонов, которые полностью разбили и уничтожили русские воины. Из огромного и свирепого войска, перешедшего в июле 1572 года русскую границу, в Крым возвратилось не более 10 тысяч человек. Пришло постыдное и ужасное поражение. Поэты и музыканты молчали, а жены плакали вместе с детьми, страдая по убитым мужьям и отцам. После этого он больше не испытывал судьбу. Каждому герою свое время радости и горя. Прошло 5 лет, и наступило совсем черное время для великого хана Крыма. Неизвестная болезнь настигла Девлет первого Герая. Она забирала душу, терзала тело, сжигала разум 65-летнего полководца и государственного мужа. Правитель умирал, как все обычные смертные, в страданиях и сумрачных мыслях. Царь Иван Грозный опять перехитрил. Русский правитель был здоров и бодр. Его войска воевали с литовцами и поляками. Последние недели, не надеясь на благополучный исход, хан Герай заканчивал дела. Он уже несколько дней вызывал к себе близких людей, отдавая последние наставления и закрывая личные долги. Смерть стучалась в стены хан-сарая, дворца правителя Крыма Бахчисарая. В этот день и час он приказал вызвать к себе Худияра, бывшего боярина Тищенкова. Желал закончить счеты и с ним. Уже долгие годы тот жил в Крыму, являясь приближенным человеком Девлет-Герая за свою воинскую смекалку, порядочность и верность слову. Несмотря на неоднократные просьбы хана, ни разу он не участвовал в набегах на Русь. Не желал смерти единоверцев и горя родной земле. В другом пригодился этот достойный воин. Он участвовал в военных походах Османской империи, войнах с Португалией за владычество в Индийском океане, с Венецианской республикой и Священной лигой некоторых европейских государств за остров Крит. Последнее время он находился на границе с Грузией. Султан Мурат III решил расширить территории на Кавказе, находящиеся под его протекторатом. В свою очередь, Крымское ханство было обязано предоставить воинов для военных походов Османской империи. Правитель Крыма отозвал Худияра прямо из войска, желая попрощаться и отблагодарить за долгую верную службу. Имел он собственный интерес. Не хотел, чтобы после его смерти Худияр покинул Орду. Опыт бывшего боярина был нужен старшему сыну Мехмед-Гераю. Хан знал, как исполнить свое желание. Дворец встретил Георгия Тищенкова трауром и печальной тишиной. Не бегали слуги, не ходили тяжелой поступью военачальники. Приближенные к трону ожидали смерти хозяина и думали о новых порядках, которые, несомненно, наступят с приходом к власти нового хана. Большинство вельмож, близких к власти, боялись раскола государства. В последнее время отношения в семье были непростыми. Два старших сына правителя Крыма, Калга Мехмед-Герай и Адиль-Герай, не ладили меж собой, борясь за власть. Адиль-Герай, опасаясь своего брата, построил на реке Калмиус город Балы-Сарай, в котором и поселился. Вокруг него стали группироваться ногайские мурзы, имеющие поводы для недовольства правлением старого хана. Тищенков в сопровождении личной охраны правителя прошел в один из многочисленных малых залов дворца. Он присутствовал в нем и ранее. Это был любимый зал хана. Тут имелись мягкие диваны, на стенах висели ковры, а на них – украшенное драгоценными камнями оружие. Посреди зала располагался красивый фонтан, поражающий великолепием и обилием бриллиантовых брызг. Но сейчас он не освежал воздух. Печаль царила повсюду. Даже в воде запрещали играть во дворце правителя свои незамысловатые игры. Тищенков подошел к ложу и низко поклонился. Затем, выпрямив спину, заявил. «Великий хан, я прибыл по твоему указу, оставив войска. Готов получить новый приказ или отчитаться за каждое свое деяние». Герай очнулся, открыл глаза и, забрав последние силы, медленно поднявшись на подушках, тихо сказал. «Пока у меня нет приказов. А может, их уже больше и не будет. Как успехи моих воинов? Если победы. 100-тысячная армия султана стоит на границе с Грузией, готовясь занять города и территории. Твои воины свирепые, как барсы, хитры, как лисы, выносливы, как волки. Они ждут любого приказа правителя порты и готовы войти на новые территории. — ответил Тищенков. «Да будет так, на все воля Аллаха. Твои слова вселяют в меня силы. Наверное, это будет победоносная война. Никто не сможет сравниться с армией великого султана. Скорее всего, я уже не увижу победы нашего оружия. Болезнь пришла в мой дворец. Думаю, осталось немного жизни на этом свете. Так говорят звезды, так считают врачи», — заявил хан. «Жизнь великого правителя в руках небес. Никто не может знать день и час конца его пути. Великий хан еще много раз посмотрит на солнце. Бунчук еще не раз завьется над тысячами воинов, неся в себе дух династии Гераев», — ответил Тищенков и поклонился. Хан болезненно вздохнул и медленно ответил. «На все воля Аллаха. Не будем об этом. Я ценю твои мысли, а твои слова радуют меня. Но я вызвал тебя не за этим, а благодарить желаю. Прими мой подарок». Тут же двое слуг поставили у ног Тищенкова ларец дорогой работы. Другой преподнес на подносе перстень изумительной работы, сверкающий бриллиантом. Тищенков принял кольцо, надел на палец и низко поклонился, благодаря за уважение. Хан продолжил. «Пусть этот перстень будет напоминать обо мне после ухода в другой мир. Желаю, чтобы после моей смерти на трон зашел мой сын, Калга Мехмед Герай. Он планирует совершить поход на пограничные польско-литовские земли. Поэтому перед уходом в иной мир прошу, ответь мне, куда желаешь направить свои стопы после моей смерти? Я хочу, чтобы ты остался с Мехмед Гераем и помогал ему. Новому хану Крыма нужен такой знатный воин, как ты. Ему нужны твоя мудрость и воинские знания». Тищенков молчал некоторое время. Он не желал своим ответом обидеть хана. Собравшись с мыслями, стараясь не быть дерзким, произнес. «Желаю уехать на Русь. Вернуться хочу в родные места, на Белевскую землю. Думаю, что братец мой позволит. Теперь-ча я ему в царстве не помеха. Кто царь Иван Грозный, а кто я? В походы на русскую землю я не ходил. Города и села не грабил. Нет на моих руках братской крови, и в предательстве я не замешан. Поэтому прошу дать мне право выбора». «Достойно. Однако я хочу добра и не желаю видеть твою голову на пике. Расскажу тебе некоторую тайную правду. Но прежде ответь мне, знаком ли ты с боярином Василием Грязновым?» — уточнил хан. Тищенков внимательно посмотрел на хана, пытаясь понять суть вопроса, и ответил вскользь. «Слышал я о нем». Хан, собрав последние силы, произнес. «Это боярин родом из города Алексин, опричник и ближайший сподвижник хана Ивана. Одно время он сражался под знаменами русского царя вместе с Малютой Скуратовым. Только тот погиб, а Грязной выжил. Царь не простил ему такого, убрал из опричнины и отправил воеводой в Донец. Там во время степной разведки взят в полон моими людьми. С тех пор три года сидит у меня. Долгое время хочу я выменить его на полководца Дивея Мурзу, либо на выкуп 100 000 рублей. Однако никак не соглашается хитрый русский Иван. Я разрешил пленнику переписываться с Москвой. Он много чего сообщил царю Ивану Грозному и о тебе тоже. Например, что ты предатель и в лучших моих людях ходишь. Поэтому думаю, что дорога домой закрыта. Конечно, если не хочешь позабавить палачей в темницах Москвы. Да и ваш царь Иван не особо жалует тех, кто волей случая при мне оказался. Прочти вот одно письмо. Это русский Иван боярину Грязному отвечает. Не желает он спасать своего близкого слугу. Прочти. Если царь Иван не хочет помочь ближнему товарищу и преданному слуге боярину Грязному, почему он простит тебя? Читай громко, чтоб я слышал». После слов Герая Тищенкову преподнесли свернутую грамоту. Он взял и с молчаливого согласия хана приступил к чтению. «От царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси Василию Григорьевичу Грязному Ильину. Писал ты, что за грехи взяли тебя в плен. Так надо было, Васюшка, без пути средь крымских улусов не разъезжать. А уж как заехал, не надо было, как при охотничьей поездке, спать. Ты думал, что в окольные места приехал с собаками за зайцами, а крымцы самого тебя к седлу и приторочили? Или ты думал, что и в Крыму можно так же шутить, как у меня, стоя за кушаньем? Крымцы так не спят, как вы, да вас неженок умеют ловить. Они не говорят, дойдя до чужой земли, пора домой. Если бы крымцы были такими бабами, как вы, то им бы да и за рекой не бывать, не то что в Москве. Ты объявил себя великим человеком, так ведь это за грехи мои случилось. И нам это как утаить, что князья и бояре наши и отца нашего стали нам изменять, и мы вас, холопов, приближали, желая от вас службы и правды. А вспомнил бы ты свое и отца своего величия в Алексине, такие там в станицах езжали, а ты в станице у Пенинского был чуть ли не в охотниках с собаками, а предки твои у ростовских архиепископов служили. И мы не запираемся, что ты у нас в приближении был. И ради приближения твоего 1000-2 рублей дадим. А так до сих пор такие и по 500 рублей бывали. А 100 000 выкупа ни за кого, кроме государей, не берут. И не дают такого выкупа ни за кого, кроме государей. А если б ты объявил себя маленьким человеком, за тебя в обмен девей не просили. Про Дивея хоть царь и говорит, что он человек маленький, да не хочет взять за тебя 100 000 рублей вместо Дивея. Дивея ему 100 000 рублей дороже. За сына Дивеева он дочь свою выдал, а ногайский князь и Мурзы – все ему братья. У Дивея своих таких полно было, как ты, Вася. Кроме как на князя Семёна Пункова, не на кого было менять Дивея. Разве что, если бы надо было доставать князя Михаила Васильевича Глинского, можно было его выменять. А в нынешнее время некого на Дивея менять. Тебе, выйдя из плена, столько не привести татар и не захватить, сколько Дивей христиан пленит. И тебя ведь на Дивея выменять не на пользу христианству, во вред христианству. Ты один свободен будешь, да приехав, лежать станешь из-за своего увечья. А Дивей, приехав, станет воевать, да несколько сот христиан получше тебя пленит. Какая в том будет польза? Если ты обещал не по себе и ценил себя выше меры, как же можно столько дать? Мерить такой неправильной мерой значит не пособить христианству, а разорить христианство. А если будет мена или выкуп по твоей мере, и мы тебя тогда пожалуем. Если же из гордости ты станешь против христианства, то Христос тебе противник. Примечание автора. Письмо царя Ивана IV Васильевича Грозного думному дворянину Василию Григорьевичу Грязному. 1574-1576 годы. Дипломатическая переписка Ивана Грозного. 1533-1584 годы. В трех томах. СПБ. Наука. 2023 год. Голос Худияра раздался эхом в тишине дворца. Когда он закончил чтение, боярину показалось, что правитель государства заснул. Глаза Давлет-Герая были закрыты, а тело неподвижно. Тищенков долго ждал, прежде чем понял, что время 14-го хана Крыма, возможно, остановилось. Бывший боярин отдал грамоту молчаливому слуге и направился к выходу из покоев. За ним несли ларец. Как поступить и куда направить свой путь, Худияр пока не знал. Сомнения и раздумья вдруг начали разрушать его прежнее желание вернуться в Белев. Тем более волей случая в этом, 1577 году, Крымская Орда и войска царя Ивана Грозного могли оказаться союзниками против Стефана Батория, короля польского и великого князя литовского. А если так, то и в этом была служба родному краю.